поверишь, слеза проймет. Трудись, корпи, художник, над лепкою едва заметных звезд, и прахом все пойдет. А вот вчера из-за моря вернулась птица-баба. Уселась она полынье широкой и плачется на холод диким уткам, ругательски бранит меня. А разве моя вина, что больно торопливо, что с теплых вод, не заглянувши в святцы, без времени пускается на север? Плела, плела, а утки гоготали, не дать не взять в торговых банях бабы. И что же я подслушал? Между сплетен такую речь сболтнула птица-баба, что, плавая в заливе Ленкоранском, в Гелянских ли озерах, уж не помню, у пьяного оборвыша факира и солнышка горячий разговор услышала о том, что будто солнце собирается сгубить Снегурку. Только и ждет того, чтоб заронить ей в сердце лучом своим огонь любви. Тогда спасенья нет Снегурочки. Ярило сожжет ее, испепелит, растопит. Не знаю как, но умертвит. Да коли ж младенчески чиста ее душа, не властен он вредить Снегурке. Полно! Поверил ты рассказам глупой птицы! Недаром же ей кличка Баба. Знаю без бабы я, что зло Ярило мыслит. Отдай мою Снегурочку! Не дам! С чего взяла, чтоб я такой вертушке поверил, дочь? Да что ж ты, красноносый, ругаешься? Послушай, помиримся. Для девушки присмотр всего нужнее и строгий глаз. Да не один, а 10. И некогда тебе, и неохота за дочерью приглядывать. Так лучше отдать ее в слободку бобылю бездетному на место дочки. Будет заботы ей по горло, да и парням корысти нет на бобылеву дочку закидывать глаза. Согласна ты? Согласна. Пусть живет в семье бобыльской, лишь только бы на воле. Дочь не знает любви совсем. В ее холодном сердце ни искры нет губительного чувства. И знать любви не будет, если ты весеннего тепла томящей неги, ласкающей, разымчивой... Довольно! Поклич-ка мне Снегурочку. Снегурка! Снегурушка! Дитя мое! Ах, бедная Снегурочка, дикарка, поди ко мне, тебя я приголублю. Красавица, не хочешь ли на волю с людьми пожить? Хочу, хочу, пустите. А что манит тебя покинуть терем родительский? И что у Берендеев завидного нашла? Людские песни. Бывало, я, прижавшись за кустами колючими, гляжу, не нагляжуся на девичьи забавы. Одинокой взгрустнется мне и плачу. Ах, отец, с подружками по алую малину, по черную смородину ходить, аукаться, а зорькой вечерней круги водить под песни. Вот что мило Снегурочке. Без песен жизнь не в радость. Пусти, отец, когда зимой холодной вернешься ты в свою лесную глушь, в сумеречке тебя утешу, песню под наигрыш метели запою веселую. У Леля перейму и выучусь сухонько. А Леля узнала ты откуда? Из кусточка ракитова. Пасет в лесу коровок, да песенки поет. Почем же знаешь, что это Лель? К нему девицы ходят, красавицы, и по головке гладят. В глаза глядят, ласкают и целуют. И Лелюшком, и Лелем называют, пригоженьким и миленьким. А разве пригожий Лель горазд на песни? Мама, слыхала я и жаворонков пение, дрожащий над нивами, лебяжий печальный клич над тихими водами и громкие раскаты соловьев, певцов твоих любимых. Песни Леля милее мне, и дни и ночи слушать готова я его пастушьи песни, и слушаешь, и таешь. Слышишь? Таешь! Ужасный смысл таится в слове. Из разных слов, придуманных людьми, страшней всего морозу слово «таять». Снегурочка, беги от Леля, бойся речей его и песен. Ярым солнцем пронизан он насквозь, в полдневный зной, когда бежит от солнца все живое в тени искать прохлады. Гордо, нагло на припеке лежит пастух ленивый, в истоме чувств дремотной подбирает лукавые заманчивые речи, коварные обманы замышляет для девушек невинных. Песни Леля и речь его — обман и чина, правды и чувства нет под ними, то лишь в звуке одетые палящие лучи. Снегурочка, беги от Леля, солнца любимый сын-пастух, и так же ясно во все глаза бесстыдно прямо смотрит, и так же зол, как солнце. Я, отец, послушное дитя, но ты уж очень сердит на них, на Леля солнцем, право. Ни Леля я, ни солнца не боюсь. Снегурочка, когда тебе взгрустнется, или нужда в чем? Девицы прихотливы, а ленточки, а перстенечки плакать серебряным готовы. Ты приди на озеро, в Ярилину долину, покличь меня. Чего б ни попросила, отказу нет тебе. Спасибо, мама, красавица. Вечернею порой, гуляючи, держися ближе к лесу, а я отдам приказ тебя беречь. Ау, дружки, лешутки, лесовые! Заснули, что ли? Проснитесь, отзовитесь на голос мой! Снегурочку блюдите. Слушай, леший, чужой ли кто, или лель-пастух пристанет без отступа, аль силой взять захочет, чего умом не может. Заступись, мани его, толкай, запутай в лесную глушь, в чащу засунь в чепыжник, эль по пояс в болото втисни. О, ладно! Валит толпа веселых бериндеев. Пойдем, мороз. Снегурочка, прощай. Живи, дитя, счастливо. Мама, счастье найду или нет, а поищу. Прощай, Снегурочка. Дочурка, не успеют с полей убрать снопов, а я вернусь. Увидимся. Пора бы гнев на милость переменить. Уйми метель, народом везут ее, толпами провожают широкою. Уходя, Дед Мороз махнул рукой, и метель унялась. Тучи разбежались, стало ясно, а на поляну понемногу сбежалась толпа веселых бериндеев. Они привезли на санях чучело масленицы и стали водить вокруг него хороводы и петь. Рады-брады, куры запели, про весну обвестили. Прощай, масленица! Сладкого ложна нас кормила, суслом брашкой поила. Прощай, масленица! Прощай, масленица! Прощай, масленица! Прощай, масленица! Где-то гулено было полю, пролито там у поля. чучело масленицы скрипуче повернулось на своем шесте, открыло тряпичные глаза и запело. Мороз пройдет, метель нашлет, по вьюгах с перевеями прибудет день, убудет ночь под крышами, за стрехами. Оглядел Берендеев, сверкнул глазами и исчезла.